Через 3 часа погода внезапно и бесповоротно ухудшилась. На небе появились рваные тучи, витали клочья тумана, порывами валил снег. Поверхность тоже перестала быть плоской, как стол. То там, то тут все чаще встречались снежные барханы, которые мой броневик преодолеть не мог. Все же это не вездеход Багги, броня, она как грехи, не дает летать. В очередной раз мы наткнулись на резкий подъем нагромождения спрессованного льда и снега, поверх которого ветер нес потоки снега. КамАЗ попробовал преодолеть резкий подъем в 30 метров, чуть поелозил по льду, но без огонька. «Кто со мной?» – спросил я, накинул шапку, перчатки, со щелчком отпер двери, впустив в салон рой снежинок. Гоблин остался дрыхнуть, а вот дочь туннелей, как она себя называла, пошла следом, на пригорок. Похоже, мы нашли, что искали. Впереди виднелись горы, которые раньше скрывала дымкой потоки снежинок. Даже сейчас они смотрелись силуэтами. Мы стояли на большой бархане, не знаю, каким словом можно обозначить такую же штуку только из льда, и смотрели на 2 массивные горы, покрытых снежными шапками, но в нижней части, из голых коричневатых камней. А если уж совсем просмотреться, то на пределе видимости есть даже и какая-то зелень, а это означает как минимум плюсовые температуры. Вариантов нет, теплые долины, по которыми прячутся теплые же пещеры. «Я никогда не была так далеко от дома», – завороженно ответила девушка, глядя на горы. «То, что им на поверхности неуютно, не мудрено, они буквально родились в своих ледяных пещерах, и гор, само собой, не видели. Судя по рассказам, в массе своем охотники удалялись в туннели на несколько дневных переходов, ловили рыбу в диких подледных реках, другую живность. Жрали они все, что органика, собирали некоторые породы грибов, охотились на зверей покрупнее и опаснее. Ну и мародерили остатки местной цивилизации, чего уж там. Уверен, старик не просто так сказал, что эти места не для людей. Хорошо ведь, что я не человек. Загоним Джима в призыватель, броневик к карту, перенесем через бархан, проедем еще 10 километров, а дальше пешком и блинками. Чем? Гоблин отправился спать в свою волшебную лампу, КамАЗ в карту. Тару я взял на руки как невесту и в 2 блинка, с грузом с меня снимала 3 маны за перемещение, оказался по другую сторону гряды. Снова ехали, но уже намного медленнее, буквально тряслись по ледяным ухабам и наростам. В какой-то момент заехали в неровности, техника не смогла выехать. Теоретически можно снова перенести и проехать еще пару километров, но перспектива в целом вполне понятная. Открыл дверь, вышел, рассеянно глядя на то, как покидает салон девушка. КамАЗ можно спрятать в карту, призвать с барахлом в салоне, но нельзя с пассажирами, просто не срабатывает. Резкий толчок в плечо и шею лишил равновесия и с размаху ударил башкой о броневик. Спасли меня натренированные за последние дни рефлексы. Оборотный облик, блинк, бердыш, зверь, какая-то длинноногая шерстяная тварь с кучей когтей и зубов рассеянно стояла над тем местом, где только что повалила меня. Замах, блинк, рублю ее поперек хребта, она успевает частично отскочить, удар приходится вскользь, прыгает на меня, но поздно. Меняю бердыш на копье, присаживаюсь и встречаю ее острием оружия, которое с треском пробивает плоть хищника. Напрягая гульские мышцы, заваливаю тварь в сторону, опираю о лед, наваливаюсь, она чертовски живуча, изгибается всем телом, пытается достать меня, пару раз по мне прилетает жесткий как плеть кончик хвоста, наконец замирает. Убит монстр Мегалектис охотник, получено 19 опыта. Готов. С резким завыванием из-за грузовика выскакивает Тара с копьем наперевес и несется на меня. В глазах ужас, делает выпад, чтобы достать меня. В последний момент убираюсь блинком, оказываюсь сбоку от нее, хватаю за середину древка. Стой, умри. Да вот сейчас, Тара, ну ядрить твою мать, остынь. Спокойно, стой. Девушка замирает, смотрит, глаза расширены до предела, ноздри широко и мощно раздуваются, губы сжаты. При свете дня видно, что она красивая, а гнев делает ее еще более привлекательной. Кто ты такой? Ах да, я ж в оборотном облике был все время, а сейчас гуль. Глава 15. Кто прячется в лесу? Девушка отскакивает, отпускает копье, сдергивает с пояса свой зазубренный клинок, лицо перекошено гневом. Оборотный облик. Спокойно, спокойно, не вспыхивай. Я Патрик Хулиган, а это мой оборотный облик. Что это еще такое? Чужак, восклицательные и вопросительные знаки. Ну, типа боевая форма. Ты не забыла, что я игрок? У меня такая способность, навык. Становлюсь большим и сильным, побеждаю врагов. Понятно? Выдыхай, выдыхай. Ты меня напугал. Она впервые на моей памяти закричала, и на глазах у нее выступают слезы. Ну вот, приехали. Мало того, что в облике Патрика не работал поиск живых, и я проворонил этого тигра-крыса, так еще и бабскую истерику словил. Не зря мне хотелось в путь отправиться в одиночку. Не стал рычать на нее, хотя желание было, осмотрелся, закинул труп монстра в инвентарь, закрыл двери машины, спрятал в карту, посмотрел, что девушка уже успокоилась. «Подойди ко мне», — тихонько попросил ее. Она опасливо подошла. «Я сейчас применю оборотный облик, ты посмотришь и не будешь так реагировать. Это все еще я, просто другой, в другом теле. Понятно, оборотный облик». Она стояла и глупо смотрела, с виду спокойно, но в первый момент ее глаза расширились. «Понятно, это мир людей, не считая монстров и обезьян, другие расы тут исключительная редкость. Проще говоря, даже появляясь, они бегут, пока не замерзли». Дав ей отдышаться, плавно взял ее за руку, поднес к своей щеке, прижал. Она стояла так какое-то время, потом сглотнула, приблизилась и обняла. «Это правда ты? Правда. Скажи, как будешь готова двигаться дальше? Мы совершим серию блинков на несколько километров, отдышимся и повторим. Бесконечно скакать я не могу, скакалка устает. Ну, жизнь даже у таких неживых, как я, налаживается». Она буквально сидела на моих гульских плечах, с моей силой это небольшая нагрузка, обхватив ногами мою шею и завороженно смотрела вперед. «Патрик, спусти меня, пожалуйста, вниз. Тут так красиво. Я в жизни не видела столько зеленого цвета, даже в школе, когда мы рисовали лес». От волнения она откровенно прижалась ко мне и забывала дышать. «Чего там, даже мне было прикольно посмотреть. Граница льда и не льда какая-то очень уж искусственная, ровная. Скорее всего, так и было. Наверное, система не могла опустить весь мир в минус, и вывод тепла пришелся на эту зону в горах. Левая часть вершины горы напротив, почти полностью покрыта льдом, правая, после неровно очерченной линии, только наверху. После этой черты, начиналась явно более теплая зона, куда обильно ветер нес снег и потоки воздуха. Там находился первый в этом мире для меня лес. Деревья, отдаленно напоминающие нечто среднее между кленами и елками, в обилии росли тут, под ними были кусты и нахально зеленая трава. Мы переместились чуть ниже, к одному из бесчисленно льющихся ручьев и сделали небольшой привал. Теперь гульский облик я не сбрасывал, а мой поиск живых выдавал постоянно встречающиеся небольшие объекты. Пару раз мелькнул и пропал какой-то бурый зверек размером с кошку. Ну, во всяком случае, никто не нападает, уже хорошо. Девушка была поражена траве, деревьям. Она их видела только на картинках в учебнике, ручью между камней. Я тем временем достал пару банок консервов, открыл себе и ей, поел, заставил покушать и ее, достал атлас. Атлас достойно подробный, к нему нет вопросов. Но наша навигация от города Стартлагеры по направлению при помощи встроенного в приборную панель компаса, и надеясь, что магнитные полюсы этой планеты не сместились, то есть с достаточно мощной погрешностью, я нахожу сразу три варианта распадка между горами, где мы можем находиться. Вариант 1. Двигаемся в глубину территории, изучаем, ищем, нарываемся на неприятности. Ты готова? Садись мне на плечи. Может быть, пойдем пешком? В каком-то смысле это вполне пешком, но исследовать 200 квадратных километров потребует кучу времени, которого у меня нет. После некоторых колебаний она согласилась, я привычно присел и принял на себя ее груз, как если бы мы были на музыкальном фестивале, а она моя девушка-фанатка. Обещаю, что мы будем останавливаться и осматриваться. Я не соврал, только моя тяга к любованию красотами подгорных лесов была другой. Во-первых, я не считал, что старик обманул, и мы в этом убедились через час. Во-вторых, изучал местности и пытался найти наше местоположение. Ну и в-третьих, искал место под лагерь. Первое и третье сложилось. Вредный старый игрок говорил, что все монстры и мегамонстры континента, кто не замерз и не поселился под льдами и терроризировал местных, стянулись сюда. За пару сотен лет они самую малость окрепли и заматерели. Оно жрало. Хорошая новость в том, что в местных реках водится двухметровый лосось. Плохая в том, что такую рыбку поймал зверь размером буквально в дом. Переместившись с подветренной стороны, стоя на камне, по ту сторону реки, довольно далеко, мы созерцали монстра. Мое восприятие показывало скудное. Горный таксиди. Легенда 2 уровня. Хера себе легенда. Легенда — это что-то на словах и вымышленное. А эта тварь, отдаленно напоминающая сурка, который отъелся до размеров белаза, была совершенно реальна. Нет лишних глаз, конечностей, ну, кроме того, что он выстрелил языком, поймал и сожрал назойливую птичку, как хамелеон ловит муху. Шкура, надо думать, эпически прочная, плюс многослойная шерсть, череп тоже выдающийся. Выше него находился комплекс зданий, который мне очень приглянулся. Практически целый, благородно-желто-коричневого цвета 13-этажный дом с затемненными окнами на весьма прочных сваях. Стоял он значительно выше остальных, был буквально встроен в скалу, к нему вели две нитки подвесных мостов, в настоящее время разрушенные. Сквозь нижние два этажа вальяжно изливался небольшой водопад, выход местной речки. Мой внутренний картограф показывал, что там есть еще один путь, винтовая лестница, несколько подъемов, прямо внутри скалы, правда, чем-то заблокированный, что делало дом изолированным. Монстра дом не интересовал, он проживал в большом округлом здании с конусной крышей, в которое явно без затей пробил в стене проход и соорудил в нем логово. Еще несколько зданий рядом, в нижней части комплекса, были так или иначе потоптаны и повреждены. Монстр явно жил тут, что также означало отсутствие любых мыслимых хищников в округе. Дело за малостью, убить ни в чем не повинную зверушку. Кстати, он на моих глазах выстрелил языком и подтянул из беспокойного потока воды еще одну рыбу, а остатки предыдущей целенаправленно столкнул в воду. Впрочем, про его безобидный характер это скорее такая фигура речи. То там, то тут на громадной вытоптанной площадке комплекса зданий торчали остовы крупных скелетов. И я не думаю, что местные животные приходят сюда умереть от старости, скорее всего чертов монстр ускоряет этот процесс. Системное задание – убить самому или обеспечить смерть, легенды горной таксиди. Отказ – невозможен. Наказание. Всем легендам локации будет выдано задание на убийство игрока. Награда. Доступ к связанным заданиям. Мысленно крякнул. Вот оно как, система меня кидает под этот танк, пока я прикидывал возможную схему нападения, распределение ролей моих громил, какое оружие сдюжит против такой махины. Легенда замерла, принюхалась и самым подлым образом исчезла. Моргнул. Мое прокачанное против невидимок зрение не показывало на месте, где он стоял, ничего. За спиной хрустнула ветка. Мы старые синхронно и быстро обернулись и обнаружили, что горный таксиди стоит в 10 метрах и зло поблескивая своими непропорционально маленькими глазками смотрит на нас. Через долю секунды его хамелеоновский язык выстрелил в меня. Сцапав девушку, я отпрыгнул на шаг и сформировал малый портал, причем так как ничего в голову не шло, то на площадку комплекса, и тут же буквально ввалился туда вместе с старой. Пока девушка расчехлила свое копье, храбро, но глупо, чертов монстр выстрелил языком прямо сквозь портал. Мягкая мясистая оконечность языка была покрыта слизью и усеяна десятками твердых окончаний, которые ударили, сбили с ног и обхватили грудную клетку. Нейроразгон. Активировал этот навык не задумываясь, раньше не применял, в описание не вдавался. Мир словно стал медленнее. Завороженно смотрю, как язык тащит меня к порталу. Малые врата, досрочная деактивация. Портал принудительно закрылся и как бритвой рассек язык твари надвое. А надо за своим языком следить, как грызться. Язык твой, враг твой. Монстр орет по ту сторону реки, кажется, там даже дрожат деревья. Вскакиваю на ноги, откидываю язык. Время все еще словно замедлено. Второй инвентарь, иномерское ружье. Джим говорил, что патроны есть разрывные, синий кончик, зажигательные, белый, бронебойные, красный. Отодвигаю затвор, разрывной. Ну ладно, досылаю, предохранительно огонь, вскидываю, упираю в плечо, блинк, оказываюсь перед тварью, смещаю прицел, чтобы увидеть в нем его глаз, бжах, тут же блинк, чтобы убраться, но перед этим успеваю увидеть, как из обоих глаз его брызнула кровь. Оглушительный крик, полный гнева и боли, потряс лес на километры вокруг. Ментальное воздействие отклонено. Стоя в сотне метров, в лесу, вижу, что монстр, несмотря на попадание в голову, жив, бьется в ярости, расшвыривая деревья, словно они были картонными, в какую-то секунду исчезает, но я уже знаю, что это его аналог пространственной магии. Он с фонтаном брызг падает в реку, дерганными движениями карабкается оттуда, двигаясь на ощупь. Копье с повышенной проникающей способностью. Блинк. Перемещаюсь так, чтобы стоять сбоку от него. Он уверенно ползет к своему логову. Скорее всего, с его регенерацией он способен залечить и такие раны. Но я ему такой возможности не дам. Копье наперевес. Прицеливаюсь. Живой таран. Активация. Бара. Навык вбивает меня в эту стену из мышцы шерсти. Руки от удара немеют, но копье проходит глубоко в его тушу. Падаю, перекатываюсь, хватаю за копье и толкаю еще глубже. Напрягаюсь, изо всех сил, приподнимаю чуть выше, его шкура трещит и вот я уже вижу окровавленную плоть монстра, куда без раздумий забиваю божественный пехотный нож. Убит горный токсиди. Легенда 2 уровня. Получено 20 тысяч опыта. Получен 30 уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Прогресс с 9511 22100. Нераспределенных очков развития 18. Отваливаюсь в сторону. Монстр еще рефлексирует, бьется в судороге. Хотя если система написала мертв, значит мертв. Копье с повышенной пробивной способностью преобразовано в именное. Присвоено имя жало. Уникальное оружие омыто кровью легенды. Прочность восстановлена. Проникающая способность повышена. Дополнительное свойство. Бронебойное. Это оружие способно убить любого монстра. Из-за изгиба помятого металлического сооружения выглядывает да нельзя серьезное таро с копьем наперевес. Ты великий воин, а Патрик, твои сражения войдут в легенды, наш народ не забудет тебя. Ага, а потом догонит и еще раз не забудет. Помоги вынуть копье, пожалуйста. Я, кажется, обе руки вывихнул. Пока мы возимся, собрался вызвать темника, когда получаю странное сообщение. Алтарь малый. Жрецу предлагается поставить на юнита безымянный метку мертвых. Замер. Это что, со мной общается мой алтарь? Спросить бы, как там оставленный зверинец. Не шалят? Ладно. Сфокусировался на части сообщения, где написано про метку мертвых. Метка мертвых 2 ур. Доступная. Нежить всех раз будет воспринимать носителя метки как неживое, нейтрально, не будет без провокации атаковать, не будет срабатывать поиск живых, не дает права контроля другой нежити, не дает ощущения дружественности, не исключает нападения, не исключает заражения. Согласие носителя метки не требуется и уведомления не происходит. А как, если подумать, что-то похожее гоняли воины Нергал, когда в одном строю стояли драугры, зомби и живые люди. И алтарь предлагает влепить метку на Тару, потому что я, как дурак, собирался выпустить темника, хотя тот и дисциплинированный пацан, все же она человек, причем не во всех местах адекватный. Как бы ни произошел легкий конфликт культур, надо мне нежить с живыми развести по углам. Активация. Нанесена метка мертвых 2 ур, на юнита безымянный. Тара, красотка моя. Да, мой господин, несмотря на события, она вернула себе уверенный и слегка нахальный вид. Я сейчас выпущу своего друга погулять. Ты не пугайся, он большой и страшный, но зато проверенный и родной. Карта раба, темник, извлечение. Темник стал на травке и сразу же враждебно повернулся к мертвому монстру, а Тару вообще не заметил. А вот она вполне себе заметила, побелела и вцепилась в копье. Темник, дорогой, громила посмотрел на меня со вниманием, но как почти всегда, молча. Вообще он в теории умел говорить, просто такой навык не демонстрировал, или повода у него не было. Прошу тебя взять вот этот меч. Темник, как правило, орудовал у меня черным мечом рыцаря нежити, но не в этот раз. Так есть не нулевая вероятность обратить останки монстра в зомби и что я буду делать с этой скотиной неживой? Короче, я громиле придал обычный такой полуторный системный меч, который в его руках смотрелся как кухонный нож. Коснулся, показывая ему картинку, и проговорил словами: «Сними с него шкуру и добудь из района сердца его энергоядра. Только шкуру береги, никуда не торопись. Потом можешь поесть его, если захочешь. Позже, может, и остальных выпущу под твоим присмотром погулять». Картинку дал ему примерно показать, что я имел в виду: разрез прямой на животе, потом к конечностям. Короче, транслировал те премудрости про свежевание шкур, которые знал. Повернулся к девушке, приобнял ее. «Ну что, проверим здание. Выглядит целым». Воздух был затхлым, воняло гнилью. Это, вероятно, была гостиница. Во всяком случае, у меня начала формироваться объемная карта-схема здания. Мы были в средних этажах. Вторым блинком я переместился в пустое больше пространство на почти самом верхнем в сердцевине строения. Уж больно это напоминало холл гостиницы. Сюда вели два лифта от основания здания, Там, где сейчас водопад, само собой не работающий и путь через скалу, большое пустое пространство, на стенах картины, все, кроме одной, покрыты плесенью и обезличены. На оставшейся изображена какая-то гора с речкой. Большая овальная стойка через все помещение, надо думать, регистрационная, какие-то потухшие экраны, справа широкая арка, ведущая в зал со множеством столов. Сцена, покрыта зеленым истлевшим сукном. Тут было миленько, выдаю свои ощущения. Странное место, недовольно фыркает Тара. Некоторые предметы знакомы, но само жилище. Странное место. Мне захотелось рассмеяться. Скорее всего, это комплекс для лыжников или лечебные минеральные воды, природа, медицинские процедуры. Короче, все пострадало от времени, но в целом понятно и знакомо. А вот для девушки все чужеродно. Выходит, что она, коренной обитатель мира от остатков собственной цивилизации дальше, чем я. Ладно, практический вопрос. Сможешь прочесть рекламный буклет? Учили вы в школе язык прежних, и схему по этажам надо разобрать. Пока она морщила лоб, напряг свой поиск живых, который дал простой понятный результат. На крыше целая колония птиц, нижние этажи залиты водой, там тоже признаки мелких форм жизни, но крупных живых нет. Многие слова она не знала. Когда старик и другие игроки создавали город, там были представители двух национальностей. Плюс на первых порах было активное противодействие оркам и эльфам, иномерцам, поэтому постепенно перешли на системный, который учили и пользовали буквально все, эдакие аспиранты миров системы. Но учебники в школе, как и остальные книги, почти все были на языке прежних, так что некоторую часть языка она понимала. Ну, хоть какая-то от девчонки польза. За счет моего понимания функционала здания, пока что мнение о том, что это тупо хорошая гостиница для туристов, и ее познание в языке, мы выбрали номер, что-то вроде президентского люкса. Замки не работали, пришлось запорный механизм сломать, но аккуратно, чтобы двери функционировали, блинк есть только у меня. Просторная спальня, громадная кровать, три дополнительные комнаты, диваны, два туалета, две ванны, панорамные и весьма качественные, раз не рассыпались за 200 лет окна, чуть подернутые снаружи зеленым налетом. Мы как раз успели к возможности встретить закат. Я остановил ее попытки собрать из всех еле живых тканей в номере гнездо. Нет, поищем нормальное белье. Может, хоть один комплект живой. Постелим, я посплю как человек. Ты выгонишь меня спать к слугам, как было в книгах. Нахмурилась она. Где мне спать, мой господин? Твоя обязанность как моей прекрасной прислужницы греть меня ночью. А я буду спокоен, что тебя не сожрут. Тем более ты никогда не спала в мире, где за окном плюс 15-20 градусов. Как бы еще окно не пришлось открывать. А теперь пойдем на кухню искать, где и как можно погреть консервы и искать постельное. Перед сном я забрал у темника шкуру и выпустил погулять помоечника. Может, в нем осталось что-то от сторожевой собаки, и мы легли спать, полураздетые, сытые, усталые, но довольные, и я обнимал ее во сне. Глава 16. Остров. Утром я занялся не очень любимым мной делом, инвентаризацией. Порядок в своем бездонном хранилище не навел, зато выкинул на нижние площадки не представляющие для меня ценность трупы, перебрал оружие. С неудовольствием увидел, что единственное оружие, которое могу использовать как маяк, черный меч рыцаря нежити. Бросать такую штуку не хотелось, но вариантов было мало. Мне нужен маяк и возможность быстро к нему свинтить. Спустился на один из нижних этажей, обнаружил тут спазону. Окна заросли зеленью, зато из боковой стены, ведущей в скалу, неторопливо сочился источник воды, эдакий ключ, который стекал в систему из соединенных между собой четырех бассейнов. Вода была на удивление чистой, комнатной температуры, немного воняла сероводородом. Два бассейна мелкие, метр с небольшим, потом один овальный, глубокий, длинный, еще один снова небольшой. Последний переливался и уходил по желобу, предназначенному для привода пролитой воды в бассейн, где утекал в трещину в полу и в более нижний этаж. Надо будет помыться. Потом, тут явно были и душевые кабинки, и нечто вроде парилок, гидромассаж, стояли пластиковые лежаки, какие-то еще принадлежности, некоторые мелочи от влажности покрылись плесенью, что-то сгнило. Окна изнутри сравнительно чистые. Гостиницу явно покидали в спешке. В нижнем фойе разгром. Оно наполовину заполнено вялыми потоками воды. Там сейчас местные рыбки и всякие водоросли. из таких же водных ключей. Я поместил свой меч в верхнем зале за стойкой регистрации, система дала мне возможность после установки маяка сделать его невидимым. Так у меня появился маяк 2. В ходе инвентаризации мне попалась карта Банши. Черт, а она там ведь серьезно раненая. Кстати, у меня под завязку заполнилось хранилище маны, нагнетатель. Видимо, тут более плотный магический фон. Можно вредную деваху полечить. Прежде чем этим заняться, вызвал личный статус, пробежался по показателям. Сила 15-15, ловкость 6-15, интеллект 13, здоровье 15-15. Пу-пу-пу. Есть у меня нехорошие ощущения, что тот суперхорек, которого я с большим трудом завалил, далеко не самый страшный зверь, который тут пасется. И мне понадобится буквально весь мой арсенал. Сколько там в остатке очков развития? Вообще долгое время мне моих показателей вполне хватало. Конечно, при условии, что я на гульском расовом пределе. Но тут враги, которые пару сотен лет выбивают любых игроков, даже постарше и круче меня. Долго я свои очки берег, но пора расходовать. Сейчас 18, целое богатство. Прилег на лежак, вкладываю 9 очков в выносливость, меня немедленно накрывает так, что даже со своим гульским резиновым терпением к боли мир показался мне в овчинку. Достигнул расовый предел, бонус определенный начислен автоматически. Просветление, возможность обновить состояние тела и энергетических потоков, разовое снятие проклятий, негативных эффектов, повреждения каналов, если они могут быть устранены, токсического отравления, усталости. Откат, 24 часа. Прим. При регулярном использовании накапливаются негативные, в том числе долгосрочные эффекты, злоупотребление не рекомендовано. Ну, пусть будет так. Дождался, чтобы мир не плыл перед глазами, сконцентрировался на показателе интеллект. Вообще-то расовый предел у меня отменен, но не думаю, что система позволит мне стать новым Конфуцием. Тем не менее, всадил туда 2 единицы, для симметрии, отчего мир опять поплыл, но пришел в себя очень быстро. Остаток очков, 7. Интеллект не показатель ума, но я чувствовал, что мозги прочистились, стали яснее и точнее. Сила 15-15, ловкость 15-15, интеллект 15, здоровье 15-15. Дальше мне стоит будет развивать магию. Нужна золотая карта магического дара, желательно стихийного. Когда-то в описании было указано, что это моя расовая фишка. А пока пошел искать Тару. У меня для тебя будет важное задание. Девушка подняла голову и недовольно сдвинула брови. Я так поняла, ты собрался куда-то сбежать, а меня занять какой-то ерундой, чтобы под ногами не путалось. Вот откуда она такая умная. Дело серьезное, сейчас расскажу. Пойдем на 7-й этаж, там куча медицинских кабинетов, процедурных. Ты осваиваешься в расположении комнаты этажей, здание как целый город, пустой и дурацкий. Я все время ожидаю нападения. Ну, бдительность это хорошо. Часть постельного, покрывал и прочих тканей из какого-то лютой синтетики сохранились, так что мне удалось постелить больничную койку, после чего я извлек на нее банши. Она появилась и немедленно застонала, крепко сжав зубы, посмотрела на меня ненавидяще. Где мы, Леонид? В заброшенной гостинице Иного мира. В том же, где лед, в более теплой части. Мне плохо и больно. Ты обещал помочь. Сейчас помогу, волью в тебя многократную дозу для регенерации. Я оставлю следить за тобой вот эту девушку, Тару. Посмотри на меня, Ксения. Приятно, что ты помнишь, как меня зовут. Сосредоточься. Она, живая. На ней метка мертвых, но это как раз не столь важно. Я хочу, чтобы, когда вернусь, она по-прежнему была здоровая и живая. Хорошо. Я сама в состоянии за себя постоять, фыркнула охотница, но я ее проигнорировал, потому что она не до конца понимает, что происходит. Очень прошу, я не буду тебя больше называть Банши, а только по имени, и в карту без нужды засовывать. Но если вы тут передеретесь, виноватой буду считать тебя. Даже если ее местные птицы утащат, я тебя прихлопну. Лечи меня уже, больно, сил нет. Поработаю телохранителем, так и быть, любое твое желание. Повелитель не стал больше тратить время на разговоры, молча активировал лечащую руку и принялся вливать промышленные дозы в навык, загоняя через руку в искалеченную банши. Не остановился, пока не всадил 9000 единиц. Ксения блаженно застонала, разогнулся, укрыл ее и наткнулся на нахмуренный взгляд Тары. Не знала, что ты лекарь. Я полон сюрпризов. Ты ей сказал, чтобы нянчилась со мной, мне, с ней. Считаешь себя таким хитрым обманщиком? Смотри, как она слаба. Ее переломило пополам системным оружием короля обезьян. За несколько часов или дней придет в себя, восстановится. Но она бывшая зомби, понимаю, что это слово мало тебе что говорит. Короче, она потенциально опасна, не хочу, чтобы она тебе навредила. К тому же, мы в чужом враждебном месте, присмотрите друг за другом. Я оставил ей дюжину банок с консервами, обнял, пообещал в ближайшее время вернуться обратно и переместился блинком на нижнюю площадку у основания здания. Там я придал темнику всех остальных громил, чтобы поели, погуляли, но велел не разбредаться и следить за безопасностью долины и здания. Ему я тоже сказал, что он головой за жизнь девушки отвечает. Громила совершенно серьезно кивнул. Отсутствие часов, особенно местных, кто там знает сколько тут в сутках, раздражало. Над горами была постоянная дымка, даже по солнцу не сориентируешься, но я принялся за свою практическую картографию, условно считая, что сейчас утро. Невидимость, серия блинков, гора, бинокль, осмотр местности. Я осмелел и совершал блинки по воздуху к следующей вершине. Кажется, обновленный мозг это позволял. В одной из долин паслись стада существ, напоминающих коров и быков, только с более широкими мордами. Выделялся из них совершенно титанических размеров бык, бычара, бычище. Восприятие его показало, как Айксин, легенда два уровня. Алтаря я тут не чувствовал. Значит, к черту жвачных. Тара рассказала, что старик выдал ей длинную и путанную легенду про систему пещер, куда известны как минимум 4 варианта входа спуска. Пройдя лабиринтами, можно дойти до легендарного последнего алтаря, чего никому не удавалось. Старый хрен многозначительно намекал про трудности и нападения, которые можно перевести на человеческий, как «в пещерах трындец опасно и водятся всякие алчные до человеческого мяса твари, включая весьма элитных, таких как многоголовая гидра, элементал раскаленного камня, пожиратель-невидимка, и они там настолько серьезные, что убили буквально всех игроков, которые туда сунулись. Меня смущало в этом эпосе, кто ж тогда рассказал эту душещипательную историю, если все пошли на корм монстрам. Короче, нормальные герои всегда идут в обход, в моем случае, по поверхности. Мне попался город, пустой и жуткий, где во множестве водились местные небольшие крысоиды, но не было крупных существ. Судя по двум встреченным ранее мегатварям, тут тоже окопалась легенда, с которой я до времени решил не встречаться. Мне было достаточно того, что тут не было алтаря. Ближе к вечеру я нашел его, точнее сказать, ощутил. Лес, холодный, спокойный, высокий, подходил к самому берегу. От тихой воды поднималась дымка, в лесу царила тишина, безветрие. Рослые деревья, похожие на темные сосны, находились даже в нескольких метрах от каменистой усыпанной иголками границы воды и суши. Там, за широкой гладью воды были видны 3 горные вершины. Среди них я чувствовал алтарь, как наркоман знает, даже сидя на толчке, где его героиновая заначка. Я разжег костер, пока Джим сидел на бревне и пил розовый джин-баррестер из большой сквадраченной бутылки. Любопытно, насколько неисчерпаемы его запасы, как это часто бывает, техногоблина тянула на размышления о прекрасном. Система, как вы, человеки, ее называете, она склонна к некоторой иронии. Прости, что выражаюсь слишком сложно для людей, тем более для мертвых. Короче, это все не просто так. Давай конкретно. Он сделал мощный глоток и подал мне бутылку. Я принял джин и тоже сделал длинный глоток. Пить не хотелось, но, когда ты упираешься в препятствие, нужно сделать паузу и подготовиться к заходу на второй круг. Потому что мне нужен результат, нужна революция и никаких гвоздей. Гоблин тем временем продолжал. Смотри, система понимает, что все жаждут алтарь. Больше скажу, она нарезает местным или приезжим игрокам, в том числе и групповое, системное задание, идите и захватите. Можешь обойти это озеро, но я тебе и отсюда скажу, оно в круговую, без перешейка, непреодолимая преграда. Со всех сторон долины, горы, пещеры, дороги, везде монстры. В центре локации – озеро, в середине озера – остров. Хочешь, можешь проверить, но там тоже кто-то смертоносный плавает, и он доплыть не даст, сожрет. Тем более, что может игрок против водоплавающего монстра, тут не будет лодок, плотов, парусников. Система выстроила более простой, но длинный путь – лабиринты. Скорее всего, входов действительно много, но постепенно по мере приближения к центру количество путей будет сокращаться, а враги, обитающие там, становятся все серьезнее, и не будет вариантов обойти высокоуровневых монстров. То есть это будет долгий-долгий рейд с нарастанием уровня кровопролития. К шаману не ходи, когда ты окажешься на острове, там будет хан всех демонов и скушает самых достойных. То есть система делает все максимально проблемным, но достижимым. Приз за догадливость этому мертвецу. Что, мне готовиться к военному походу? Будем применять отравляющий газ? Я тут один у человеков подсмотрел, Зарин называется, но нужно поискать ингредиенты. У меня нет самоцели пройти длинный тернистый путь и всячески страдать. Общую логику я понял. Дай еще глоток, пока все не выдул. Сегодня на смерть не идет, за землю русскую. Хорошо, что ты запомнил. Посидим еще, конечно. Мне хочется спеть песню о героях битвы при Оле Хамиса. Ну пой, хера там, если кто-то придет на огонек, ему же хуже. Спать не хотелось. Я провел за разведкой целый день, исследовал множество долин, участков леса, заметил реки, болота, озера, увидел уже 4 легенд и, да, тоже был уверен, что кто-то матерый в этом озере плавает. Пока слегка поведенный алкоголем Джим сбивчиво рассказывал какие-то истории из своей юности, а я искренне слушал, невольно проникаясь симпатией к этому странному колючему парню. Пока он пел, а вокруг летала, но не кусала местная мошкара, думал, как сломать всю эту хитрую ситуацию. Озеро такое большое, что берега противоположного не видно. Если подумать, то с высоты человеческого роста, если ты стоишь на берегу, это то, что сейчас в 7 метрах и там орут местные жабы, и касаешься ногами воды, то ты видишь горизонт примерно в 5-6 километрах. Таковы изгибы родной земли. Не знаю, насколько местная планета отличалась, но противоположный берег острова не был виден даже и близко, значит он, намного дальше. Мой блинк не позволял перемещаться бесконечно, меня могло просто вырубить, в результате я упаду в воду. По моим ощущениям могу попрыгать на километров 10-15, если повезет. Остров был ощутимо дальше, но идти по очевидному пути системы пещер не собирался, несмотря на навыки картографа и расовой любви к подземельям. Утро. Гоблин исчез в своей пространственной складке, на меня никто не напал, хотя даже с невидимостью я оставался на чеку, спать улегся среди ветвей и параноидально чутко. Проснулся, умылся, позавтракал консервами, попил воды из кувшина сел. Пробуем. Серией блинков двигался вперед, к острову, и вверх, на высоту 5-7, по ощущениям, километров. Прекратил перемещение. Я, выше облаков, с такой высоты видел даже границы снегов и льдов. Теплая зона была неожиданно, неправильным квадратом, а не гигантским кругом, как я думал до этого. Падал где-то минуту, потом снова, блинк, блинк, блинк. Серией перемещений двигался вверх. Наверняка над озером есть ограничения по пространственной магии, но вряд ли до космоса. Придурков, чтобы уйти так высоко... Нет, летающих средств в мире постапокалипсиса тоже нет. Снова падение, короткое время на то, чтобы мой прокачанный мозг мог чуть-чуть прийти в себя. Снова блинки, снова падаю. Водной глади подо мной нет конца и края, это даже не озеро, это целое внутреннее море. И снова блинки, снова падаю вниз. Я вижу берег и совершаю очередную серию уже буквально сверху, по направлению вниз, причем в какой-то момент оно не срабатывает. Разобьюсь в лепеху. Как-то спокойно думается мне, но через минуту падения я словно преодолел некую границу. Снова блинки, последнее перемещение буквально бьет меня о пляж, а серую гальку и стая морских птиц с криками срывается с места, когда я оказываюсь на берегу. Холодно, срывается дождь, я лежу мордой в округлые камни, просто много дышу, делаю усилие, рефлекторно поворачиваюсь на бок. Получено системное задание. Убейте легенду 6 уровня Нитхёгга. Уровень сложности эпический, с учетом ранее пройденных нарушено. Выявлено нарушение последовательности заданий. Награда, на усмотрение системы. Прим. Субъект получит уведомление о формировании задания. Перекатом встаю, покачиваясь, одурело смотрю на ленивую волну. Вот мля, как здорово, он получит уведомление. Легенда 6 уровня. А ведь тот большой бобр был второго и едва меня не сожрал. А дракон вообще способен понять уведомление, типа читать умеет. Даю себе несколько минут прийти в себя, умываю морду из кувшина и приступаю к последовательному изучению острова. Ну, во-первых, он большой. Не то чтобы я специалист по островам, но больше целого крупного города. Пространство между асимметрично раскинутых трех гор, поросшие густым лесом, с обилием рек, камней и густых туманов. Уже через три четверти часа, опять-таки среди моего многообразия барахла не было такой простой вещи, как часы, так что определял я интуитивно, стал осторожно проникать вглубь. И теперь, усевшись кормой на местный камушек, я достал бинокль, чтобы изучить красоту в стиле Animal Planet. Дракон в среде обитания жрал крупную рыбину, размером и формой напоминающую акулу, но с закругленной башкой. Солнце попадало мне в объектив, я щурился, но со всем почтением осматривал летающую животину. Четыре конечности, лапы, пара крыльев из спины как третий набор, шкура броня даже отсюда против правил природы отсвечивает металлическим блеском, под кожей перекатываются бугры мышц. И тем не менее у любой формы жизни есть структура. Подключил поиск живых, чтобы понять неоднородность ключевых точек средоточия жизненной энергии существа, хотя, здорово мешает расстояние. Поскольку дракон от меня никуда не денется, ну или я от него, тут уж как повезет, совершил серию блинков по направлению к географическому центру острова, где достаточно быстро наткнулся на громадную каменную площадку, по центру которой высилась пирамида с треугольным основанием. Солидной высоты, она имела множество треугольных входов на разных уровнях, а мой навык картографа показывал, что в целом она, трехмерный лабиринт с очень сложной структурой. Само собой, камера с алтарем была в основании и сердцевине пирамиды. Изучить карту лабиринта я не успел, потому что мне прилетело системное сообщение. Пространственная магия вплоть до 9 уровня невозможна. Расход пространственной магии 10 уровня повышен в 6 раз. Ментальное воздействие отклонено. Общее магическое подавление. Глава 17. Злодей. Над лесом быстро, но с достоинством и грацией парил дракон. Глаза с вертикальными зраками враждебной мне рептилии беспрерывно шарили по площадке и не находили меня. Ну, значит, моя усиленная невидимость все еще работает. В какой-то момент он уселся на громадный валун и с шумом выдохнул ноздрями, повел головой, словно ловил направление ветра. Все своим видом он не сулил ничего хорошего. Внезапно в голове моей, отдавая эхом как канонадой, прозвучал свистящий чужой голос. «Беги, не беги, все останется там, где упало, у тебя под ногами». Давненько надзирающая не посылала мне отважных героев, которые попытаются отобрать мои богатства, лишь чтобы приумножить их, храбрых глупцов, что захотят отнять мой алтарь. Назовись же, отважный герой. Я молчал и старался не шевелиться, как будто дракон был динозавром из фильма, а движение меня выдаст. Отвратительный монолог в моей голове продолжился после небольшой паузы. Молчишь? Тогда начнем с меня. Я несравненный Нитхёк, который тянется от подземелья к небесам. Сейчас загадаю тебе загадку, герой, и ты постараешься дать ответ в течение 3 минут. Если угадаешь, будет честная битва, сражение по правилам, если же нет. Проблема в том, сосредоточившись, я ответил, перебив его бравую речь мыслями в собственной голове. Дракон, словно ждал этого с неожиданной для крупной рептилии стремительностью, рванул ко мне и уже через пару мгновений богатырским выдохом залил пространство потоками красноватого пламени. Но, а я к тому времени же совершил 2 блинка и находился в стороне, на границе леса, у основания крупного покосившегося дерева. Еще 1 блинк, и прячусь, несмотря на невидимость, за его стволом. Покажись, я загадаю тебе загадку, герой. Нейроразгон. 2-й инвентарь. Извлекаю иномирскую винтовку и 6 патронов с красными разрывными патронами, такими большими, что они с трудом помещаются в руке. Дракон на площадке ревет в голос и резко двигает головой, потом стремительно замирает, продолжая обшаривать пространство своими хитрыми змеиными глазами. Полное заряжение 5 патронов. Короткий массивный магазин можно снарядить, отстегнув, либо же напрямую сквозь ствольную коробку, отведя местный хитрый аналог затвора. Не знаю, есть ли такой метод для земного оружия, но у этого мы с Джимом опробовали, он был более ловким, я более сильным. Отвожу, фиксирую, плавно и технично загоняю, снаряжаю. 5 в магазин, еще 1 прямо в ствол, всего 6 бронебойных выстрелов. Все еще под нейроразгоном, активирую силовой рывок, взрыв, который на короткое время делает меня еще сильнее. Вскидываю винтовку, одновременно ставя флажок темпа огня на автомат-очередь, почти неприменимый для этого оружия режим. Формирую малый пространственный портал. Ну и что маны уходит больше? По хрену. Приклад в плечо, плавно давлю на спусковую скобу. Малый портал открывается передо мной и, всего в паре сантиметров над головой дракона, глядя ему в макушку. Выстрел. Бжах. Моя сила не дает стволу вильнуть в сторону. На пределе моего восприятия еще последовательно, 4 выстрела сверху в череп дракона. Принудительное досрочное закрытие малого портала. Активация малого портала на других настройках. Пространство, только что собравшись назад, снова открывается перед вздыбленной грудной броней дракона, там, где за прочнейшими драконьими ребрами находится его огромное мощное сердце. Все происходит слишком быстро даже для него. Бжах. Выстрел прошивает дырку в одной из чешуй пластин. Отталкиваю, толкаю винтовку в сторону. Она медленно отделяется от меня. Времени прошло от силы 1,5 секунды. Раньше, чем она отлетает от меня на 10 сантиметров, вызываю первый инвентарь копье жала. Выставляю его наперевес. Прыгаю, чтобы уколоть точно в образовавшуюся дырку от пули. Живой таран. Этот странный навык толкает меня вперед, как пушечное ядро. Удар бьет меня, что есть сила дракона, обдирая морду в лохмотья о неровности чешуи, и через мгновение Нитхёк издает возмущенный рев. Мы валимся на камни, которые встречают меня еще одним болезненным немилосердным ударом. Убит легенда 6 уровня Нитхёк. Последовательность заданий была нарушена. Получено 149 тысяч опыта. Получен 31 уровень. Получен 32 уровень. Получен 33 уровень. Получен 34 уровень. Получен 35 уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Прогресс с 9530 45600. Нераспределенных очков развития 22. Проблема в том, дракон, что я вовсе не герой. Ты считал себя злодеем, но злодей это я. Сорян за причиненные неудобства, братулек. И никаких к хренам, загадок, до конца драки ни разговоров, ни шуточек, ни песенок, можно только ругаться. Зато и называют поле брани. Я с большим трудом высвободил из-под бронированной туши неестественно вывернутую и переломанную руку, откинулся на спину. Начисляется награда на усмотрение системы. Уровень задания эпический, нарушено. Последовательность заданий не соблюдена. Награда, личный инвентарь увеличен до 90 кубических метров. Коэффициент 0, предметы, помещенные в инвентарь, уменьшают вес до 0. Ранее использованные инвентарные артефакты изъяты в качестве штрафа, содержимое перенесено в новый инвентарь, разделен на 2 условных, по составу предыдущих, который привязан к телу игрока, неразрывное, будет возрожден и восстановлен в случае смерти, в случае если возрождение состоится. Иные награды, игрок освободил алтарь от попытки узурпации монстром легенды, не обладающим нужными правами. Игроку придаются административные права в отношении алтаря в соответствии с уровнем развития и возможностями игрока. Иные награды не выдаются, штраф за нарушение последовательности заданий. Я впервые сталкивался с некой последовательностью заданий, но в целом мне было глубоко плевать. Вывернутая рука и искалеченные суставы восстанавливаются, системный голод проклюнулся, уже хорошо, доступ к алтарю дали. Осталось пройти лабиринт. Рискую нарваться на гнев системы, но пробую блинк и получаю меланхоличное. Блинк к алтарю недоступен. Пробую малый портал. Не менее издевательское. Портальная магия к алтарю недоступна. Етить твою мать. Ну, значит, поиграю в охотника на минотавра. Для начала я отрезал и скушал кусочек мяса дракона, заодно попробовал обратить в нежить уже умершего мегамонстра и получил многозначительное уведомление. Обращение инициировано навыком создатель, но блокировано, подробности недоступны. А так хотелось ручного дракона заполучить, полетать. Получен навык, телепатия 1 ур. Телепатия 1 ур, игрок может транслировать свои мысли другому разумному существу, при этом преодолевая языковой барьер, мысли и ответы будут понятны независимо от языков обоих участников, получая при желании собеседника и наличии ответные мысли. Может быть блокирован навыками, артефактами, свойствами реципиента, иным способом. Может быть развит. Примечание системы, вероятность получения навыка при поедании плоти врага напрямую зависит от уровня донора и реципиента. Вероятность получить навык при поедании плоти противника уровнем ниже падает по экспоненте в зависимости от разницы уровней. Убивайте противников более высокого уровня. Это способствует личному росту и здорово сокращает продолжительность жизни. А чё, раньше нельзя было сказать? А еще я взял с него золотую карту «Стихийная магия огня». Не думаю, что это совпадение, это скорее система сжалобилась после того, как штрафанула меня на почти все плюшки, положенные за убийство дракона. Получено достижение «Убийца драконов». Получено достижение, злодей, игрок намеренно нарушает, игнорирует или преодолевает сложившиеся установки системы. Кхе, обиделась, все-таки, не мудрствуя лукаво, попил водички, пришел в себя, изучил этот навык, а чего тянуть, попробовал. Получается некий расходящийся веером полукруг быстро ослабевающего огня, который расходует ману, но запускается легко и быстро. Надо думать, эта штука может развиваться. Я не стал сразу идти в лабиринт. Злодей, так злодей, надо соответствовать высокому званию. Привалился о спину поверженного дракона, достал банку шпрот, вскрыл, стал кушать, чтобы хоть немного подкормить свой системный голод. В это время смотрел прохождение лабиринта. Ну что сказать, 15 интеллекта — это круто. Мозг прокручивал варианты быстро и четко. К сердцевине был только один путь. Начинался он, как водится, ближе к вершине, куда, впрочем, удалось переместиться блинком. Дальше я шел по широкому извивающемуся пути лабиринта, заодно понимая, что мог бы так не заморачиваться. Мой гульский нос чувствовал повсюду запах дракона. Проще говоря, он этим путем постоянно ползал. Уже через 10 минут я чуть не упал, споткнувшись о гору чего-то в здоровенной треугольной комнате, посередине которой высился алтарь, который выглядел как многогранная геометрическая фигура на обманчиво тонком основании, которая слабо светилась красным цветом. Всюду, куда хватало глаз, было насыпано золото. По всей видимости, этот летающий хрен буквально спал, приобняв алтарь на метровом слое золота. Подобрал. Это была монета. При свете алтаря видно, что золотишко, бесконечное множество новеньких золотых монет с изображением дракона на одной стороне, алтаря посреди гор на другой. Любопытно, как дракон их изготавливал. Вряд ли у него тут печатный станок для холодной ковки, тем более ручек-то нету, чтобы на нем работать. Надо думать, использован какой-то весьма странный навык. А вот происхождение золота вопросов не вызывает. Это то, что он забрал с трупов тех игроков, которые все-таки смогли к нему дойти после потрясения и потери лабиринта. Кстати, именно эти, так называемые теплые пещеры, секрет его непобедимости. Враг приходил к нему ослабленным и после понесенных потерь. А он, значит, золотишко собирал, плавил в монету с собой любимым. Фляга-то у него подсвистывала. И действовал он как дракон из сказки. На кой хрен ему золото? В стороне, можно сказать, в углу. Комната-то треугольная, несколько столов, где осторожными цилиндриками сложено огромное количество системных солидов. Пока я смотрел на них, выскочило сообщение. Предлагается вернуть все солиды в финансовый оборот, зачислив их на системный счет игрока без взимания комиссии. Прим, система недовольна поведением монстра, который выводил денежные знаки из оборота, не тратил и отказывался от запросов по их изъятию. Да нет, прикольно, дракон драконил систему. Да, деньги не помешают. Принято. Игрок, помните, что алтарь дает доступ к приобретению системного снаряжения, оружия и навыков. Монеты стали исчезать. Зачислено 658-112 системных солидов, с учетом ранее расположенных в инвентаре. Подошел к алтарю. Заветная цель с большим функционалом. Выскочили системные предложения, варианты действий, среди которых был, как водится, уничтожить, лично, при помощи орудия. Было осквернение. Навык создатель выдавал, что создание божества, возрождение божества, недоступно. И еще много чего писал. Вполне закономерно, я выбрал осквернение в свою ересь, и система надолго задумалась. Я уже начал переживать, потому что помнил, раньше всегда выскакивала пометка «успешно». А раз сообщение такое, значит, бывает и неуспешно. Когда мое гульское сердце разогналось до опасных даже для него скоростей, вылез целый ворох сообщений и запросов. Короче, получилось. Последнее сообщение меня удивило. Алтарь запрашивает разрешение обратить дракона Нитхёгга, его доступные останки и ядро, в некродракона, эпический, охранника алтаря, без доступа к алтарю, с запретом физического контакта, радиус перемещения существа от 50 метров до 10000 метров от объекта охраны. «Алтарь, а у тебя есть разум?» — вслух спросил я с подозрением в голосе. «Отрицательно». Он ответил при помощи системного сообщения, но вопрос вполне себе услышал и понял. «Но ты хочешь дракону отомстить за то, что он использовал тебя в качестве подушки и все тут провонял?» «Отрицательно, 74%. Я хохотнул и одобрил запрос, после чего он зачем-то сообщил, что обращение потребует времени и, к сожалению, личность обращенного существа будет разрушена. Никаких поводов для грусти, мы с прежним не ладили, скучать не буду. Скажи, а мне можно будет его брать покататься, полетать, убить кого-то им? Охранник привязан к алтарю, его основная функция – это обеспечение безопасности объекта, но может быть временно позаимствован путем расширения радиуса перемещения и придания косвенных второстепенных команд, например, устранение потенциальной угрозы. Выполнение прямых приказов затруднено, рабский контракт невозможен, личное общение затруднено, перемещение в другой мир не допускается. Прошу разрешения завершить настройки. Вопрос по позиции 1, главный администратор задан, будет ли задан второй и последующие администраторы, укажите. Требуется согласие, требуется задать функционал. Мля, с малым алтарем так не было. Почему нельзя галочку поставил, типа пользовательское соглашение прочел и так далее. Ленивый я стал. К тому времени, когда я как жрец закончил общение с алтарем, голова шла кругом, от запаха дракона тошнило, зато я узнал много нового, в том числе про возможность инициации нового бога и в целом получение этого статуса. Не то чтобы я планировал карабкаться на Олимп, но эти знания лишними не являются. Например, я узнал, что при помощи безликого зерна даже носитель ереси может создать малый алтарь, который способен прокачать до обычного, затратив кучу ресурсов, а оттуда возможно, при соблюдении кучи условий и нужных эмоций, впервые про таких слышу, кого-то и призвать. А у меня как раз такое непонятное зерно в инвентаре давненько валяется. А еще алтарь может накачать зерно маной до невероятных показателей, и оно перестает быть просто безделушкой, а способно творить чудеса. Пока алтарь безэмоционально отвечал на мои вопросы, чего категорически не хотела делать система, мне прилетело странное обращение-сообщение. Обращение по каналу Ереси Вера Гули. Босс, на нас напали. Держимся. Темник. Кхе. Не было печали. Кому в голову придет нападать на дюжину гулей громил? Надо быстро лететь туда. Получен запрос на перемещение администратора к Маяк-2. Подтвердите. Да нет, да. Я оказался за регистрационной стойкой отеля и для начала треснулся башкой о навесную стойку для какого-то торгового оборудования. Резво перекатившись через эту стойку, добежал до грязного окна и в пару мгновений оценил ситуацию. Все громилы, как умели, вели оборону, сгрудившись вокруг нижней части здания, откуда вяло текли потоки воды, впадающие в речку. Трое бойцов были критически ранены и их удалось отбить только усилиями почти всех остальных. В одном строю с ними дрался и помоечник, причем, судя по разорванной до позвонков спине, ему тоже досталось прилично. Их теснили крупные мускулистые монстры, какие-то местные хищники, напоминающие коротко стриженных широкоплечих медведей, в количестве 4, примерно, десятка штук. Из-за спин хищников в моих пацанов периодически, но удручающе метко, стреляли иглами здоровенные, размером с бегемота, дикобразы. Еще дальше маячили существа, которых не удавалось толком рассмотреть, невидимки. Они словно колебались, то подбираясь поближе, то отступая назад. На измятой в драке площадке валялись 5 трупов странных мерцающих существ, скопление щупалец и меха, выходящих из единого центра. Ага, это и есть невидимки, только дохлые. Мои парни засекли их благодаря поиску живых. Все же они прочная и высокоразвитая нежить. А вот что собрало таких странных и непохожих друг на друга живых, было самым интересным. Коснулся темника. Теперь, когда у меня была еще и телепатия, общаться стало намного проще. Отступайте в логово легенды, вон то здание справа, займите оборону вокруг дыры в стене, покиньте открытое пространство. Босс, так они прорвутся в высокий дом босса, хмыкнул. Мой верный телохранитель беспокоится за Таруи, в меньшей степени, за Банши, потому что я просил их прикрыть. Отступайте, я уже наверху, перебью тех, кто дойдет. Громилы, насколько это возможно для их уровня интеллекта, нестройной кляксой, периодически получая очередные иглы и отбиваясь чем попало от хищных тварей, переползли в здание сквозь большую бесформенную дыру в стене. Личный статус. Стихийная магия огня 1 ур. Инвестировал туда 4 очка и догнал огонь до 5. Попробую, что за штука такая. Когда громилы отползли в сторону, хищники стали колебаться. Какая-то их часть действительно полезла сквозь разбитые окна и по водной поверхности внутрь. Остальные переместились к круглому логову легенды, даже попробовали его обогнуть, чтобы найти другой вход. Странно, слишком разумное поведение для простых хищников. Накинул невидимость, блинкнул вниз, на первый, полузатопленный этаж. Ударом в незащищенный бок пробил насквозь одну из любопытных тварей, вскинул руку. Стихия огня. Стихийная разрушительная магия породила внутри помещения волну огня, которая разошлась от меня и немедленно охватила сразу шерсть четверых существ. Поиском жизни засек, что две уже успели найти пожарные лестницы и карабкаются вверх. Блинк, укол копьем жало. Блинк, укол. После метаморфоз копье стало антрацитово-черным и, кажется, дрожало от нетерпения, прокалывая как бумагу толстую шкуру твари. Ну, на какое-то время оптимизм хищных морд поугас. Блинками выбираюсь на поверхность, мельком смотрю, что дела у моих пацанов хреновые, но они еще целы. Совершаю серию блинков по лесу, целенаправленно ища что-то, или точнее кого-то. Невидимка, скрытая от всех моих навыков, кроме слабого фона живого безмолвно и неподвижно стоял на другом берегу на пригорке, откуда открывался вид на поле боя. Ну, надеюсь, ты не военный журналист, просто тут сюжет снимаешь для истории. Перемещаюсь так, чтобы следующим прыжком оказаться у него за спиной, если он повернут к полю боя, потому что до конца не могу доверять даже своей тюнингованной невидимости. Жало, блинк, удар, что есть сил. Существо вынырнуло из невидимости и оказалось пятиметровым жилистым стариком, с кожей как древесная кора, словно он был вырублен из затвердевшего от времени дерева, темным, странным, ни человеком и ни зверем. И это существо было пробито моим копьем, которое я крепко сжимал, смотря ему в нечеловеческие, с четырьмя зрачками, глаза. В глазах существа застыла обида. Легенда 3 уровня гусир убит. Глава 18. Кощей бессмертный. Получено 9650 опыта. Получен 37 уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Прогресс с 1552-60600. Нераспределенных очков развития 23. Копье именное жало получает развитие. Это оружие способно убить любое существо, имеющее материальный облик, при условии, что его вообще можно убить. Мда, на таких противниках я быстро прокачаюсь. Или помру. Хотя чего мне бояться, я уже давно мертвый, на пробу цапнул великана, по ощущениям как камень погрыз. Тем не менее система неохотно сообщила. Получен навык шепот пустоты. Шепот глубины, не развиваем, вас может услышать и понять тот, к кому вы обращаетесь, даже несмотря на расстояние. Анализ. Навык родственен с навыком телепатия. Навык телепатия будет усилен встраиванием функций шепота пустоты, да навык телепатия уникальный. Услышат, есть одна идейка. Покопавшись, достал из инвентаря звуковой нагнетатель. Помнится, в описании было сказано, что он способен усиливать и некоторые виды магии. Телепатия. Звуки в пустоту. Эй, ублюдки. В смысле, легенды. Вы слышите меня? Голос из пустоты. Распознание сильно затруднено. Кто ты? Смертный. Тамбовский волк тебе смертный. Смертный я ему. Сколько всего было легенд. Другой голос. Нас от начала времен 12, чужеземец. Было. Было 12. За последние пару дней я убил троих. Так вот, граждане легенды, давайте договоримся. Я крепко задумался. Моя попытка достучаться до вершины местной пищевой цепочки, олигархов и элиты, вполне себе увенчалась успехом. Но подумать, что я им скажу, не успел. Планирование на уровне пьяной импровизации. Ладно, пусть будет так. Надеюсь, теперь готовы меня воспринимать серьезно? Другой голос. Распознание затруднено. Ты человек, теплые долины не место для людей. Не человек, но это как раз не важно. Я царь и объявляю все эти земли своим царством, нравится вам это или нет. И только я буду решать, кому тут место, а кому нет. Я теперь закон, это понятно? Вам придется потесниться. А если кто-то против, пусть назовется, приду и убью его, ибо ни хрен оспаривать мою власть. Второй из голосов. Назовись, тот, кто именует себя царем. Задумался. Смертный, несмертный. Формально любой может умереть, в широком смысле этого слова. Но привязка к алтарю дает мне почти гарантированное возрождение, кроме случаев, если падет алтарь, придавив меня обломками. Однако из-за моего злодейства и невольного обмана системы, туннели полны монстрами, которых не могут пройти 200 лет. В озере плавает чудо-юдо. Наверняка. Даже дракон на месте, только слегка генно-модифицированный. Получается, что вся безопасность алтаря сохранена, а я достаточно близок к бессмертию, по крайней мере на текущий момент, что, впрочем, меня волнует мало. Наверняка есть куча способов попасть в плен и пожалеть, что бессмертен. Итого, бессмертный, царь, злодей, еще и гуль.